Глава вторая. Тверь, весна. Захаров, так сколько яблок останется? Да что по этой математичке? Чего она до меня упорно докапывается? Ну да, правильно отвечу. Но, блин, выводы делать про математический гений и влияние на него моего дара из этого? Одно, Ирина Викторовна, ответил, вставая из-за парты. Было бы странно, если бы не ответил. Первый класс и даже не общеобразовательные школы, а церковно-приходской. Было два яблока, одно съел. Блин, как хочется кого-нибудь убить. Человеку с двумя высшими заново учиться обычному счету. И никуда не денешься. Никакого тебе экстерната в начальных классах. Да его вообще нет. Если выпендришься, то в четвертый класс переведут уже в спецшколу с соответствующим уклоном. Причем в этом случае обучение будет бесплатным. Все школы здесь делятся на четыре потока. Первые три принадлежат каждой к своему кругу. Последние для тех, кто ни в один из них и не попадает. Есть обычные, по факту платные, и специальные для одаренных детей, обучение в которых ведется за государственный счет. К самому престижному первому принадлежит всего 10 штук учебных заведений, и потому никаких узконаправленных нет. По сути, это особые закрытые интернаты, в которые никакие деньги не помогут попасть, если нет соответствующего статуса. Что самое странное, они платные. Причем безумно дорогие. Кстати, это один из элементов расслоения внутри этого социального уровня. При этом на первом месте, конечно, сила как индивидуальная, так и всего рода, в том числе и военная. Дальше идет древность и знатность рода. Причем, что важнее, не всегда можно точно сказать. Затем учитываются разные заслуги перед императором и государством. Деньги оказываются чуть ли не на последнем месте в иерархии ценностей, уступая даже связям, зачастую враждебным родам, поскольку внутренние конфликты в Руси не принимают антагонистической формы. Истинную важность разных элементов знают только те, кто в этом кругу вертится. Для нас, находящихся вовне, рассказывают только о самых заметных, и то в ознакомительных целях. Кстати, все вышеперечисленное справедливо для любого социального слоя. Даже здесь, в церковно-приходской школе, в любом классе есть места для дна. Как правило, это последняя парта последнего ряда. Во вражьем интернете есть спутниковые снимки всех этих 10 учебных заведений. Каждое сооружение, принадлежащее к ним, находится в такой заднице, что туда только воздушным транспортом. Школы эти настолько циклопические. Одна из них находится на побережье Новой Земли. Стоит упомянуть, что все они имеют индивидуальные ПРО-ПВО, похлеще, чем вся американская из моего мира. Территорию, суши и море прикрывают части императорской армии флота. От 3 до 5 станций слияния – эдакие гибридные ядерно-термоядерные электростанции. Закрытые климатические зоны. Хочешь в пустыне потренироваться? Да пожалуйста, и не важно, что вокруг Восточная Сибирь и вообще зима. И попадают туда. Не по успеваемости и склонности к чему-либо, а по принадлежности к союзническим родам. В одной школе никогда не будет учеников из враждующих лагерей. Учебное заведение второго круга куда попроще, оно тоже находится вне населенных пунктов, десятки километров полигонов вокруг, но подключены к общей энергосистеме и охраняются только собственной службой безопасности. Защита от атак с воздуха и враждебного вторжения ложится на родительские плечи, а конкретно на ЧВК родов детей, обучающихся в них. наличие у рода своей собственной, пусть небольшой армии, в данном случае оказывается одним из фильтров при поступлении. Ее далеко не каждому разрешат заиметь, ведь если в первом круге нет спецшкол, то в этом они все такие и, соответственно, бесплатные. Однако это не освобождает от подтверждения необходимых способностей для обучения в конкретной школе. Если их нет, учебное заведение следующего потока всегда рады принять такого ученика. Несмотря на бесплатность, расходы все равно есть, пусть и в такой опосредованной форме. Да, в них собирают детей, несмотря на родовую принадлежность. Но прямых столкновений все равно не бывает. Почти. Перед поступлением и ученики, и родители клянутся на Библии. Не шалить с применением тяжелых вооружений. Атрибуты тоже относятся к ним и тренируются исключительно внутри родов. И да, в школу, относящуюся ко второму кругу, не попасть представителям не только третьего круга, но других конфессий. Демонстративная дискриминация по религиозным мотивам и вечная тема словесных конфликтов на дипломатической почве с Европой. Империя зла мы. Мусульмане, к примеру, могут тоже стать даже первым кругом. Только их дети образование будут получить либо в школе третьего, либо первого, но только не второго, из-за этой клятвы. Еще здесь могут оказаться представители высшей знати, попавшие в опалу, либо те, у кого банально не хватило денег на обучение. В обоих случаях это приговор, если род не исправится и не устранит причины такого падения. Поговаривают, что именно они самая большая головная боль там. В этих школах могут учиться дети не дворянского и вообще не знатного происхождения, но по каким-то причинам нужны, поскольку сейчас в Руси нельзя иметь титул, не обладая даром определенного уровня, и не быть при этом военно обязанным. Например, отпрыски купцов или ученых, поскольку даже их родители могут попасть во второй круг, но не выше. Однако окажутся они в очень незавидном положении, самого дна общества. Школы, относящиеся к третьему, это точная калька по структуре с общеобразовательных, только в некотором роде особо элитные. Как правило, они все находятся в городах, и ничего звено истребителей их с воздуха прикрывать в принципе не сможет. Никаких клятв или крутых служб безопасности. Только кровная месть и останавливает от разжигания полномасштабных войн среди учеников. В целом, не так там все и плохо, но все же смертность в этих учебных заведениях выше, чем в других. Частенько в них учатся и дети более знатных родителей, которых они как-то смогли убедить сделать ход конем, дабы избежать участи дна в заведениях для их социального слоя. Однако обучение идет на общих условиях. Если нет оснований для перевода в спецшколу за деньги. Особняком располагается Цареградский императорский прикладной математики кадетский корпус. Вроде и к третьему кругу относится, но поскольку курируется самим императором, то сами понимаете. И детей каких только социальных слоев страны там нет. Оно всех объединяет буквально гениальность в программировании. А на каком бы счету ни были родители, но их дети, если не имеют такой склонности, туда не попадут вообще. А так учиться в нем не зазорно и отпрыском даже князей и бояр. Потом идут общеобразовательные, в общем-то, не отличающиеся от привычных мне. Разве что присутствует плата за обучение в обычных и отсутствует в специальных. Особняком стоят начальные классы, даже если они при специализированной школе, то все равно за деньги, и не гарантирующие обучение в ней же в последующем, однако шансы на это повышающие. И еще, для них присущ общенациональный рейтинг, причем сложный, учитывающий специфику последующего обучения в вузах. Смысл в том, что если хочешь попасть в какой-либо университет, то ты должен отучиться в четко очерченном круге школ. Из некоторых можно попасть только в училище. Наша училка – наглядный пример. Ей всего 18, и получила она образование педагога ровно год назад. Она не глупая, просто семья не потянула бы еще и проживание в другом населенном пункте. Садись, Захаров, наконец дождался от нее. И последними идут церковно-приходские, параллельные начально-платным. Здесь денег за учение не берут, только в них не дается весь набор базовых предметов, и после нее просто нет продолжения. Только самый минимум и закон Божий до кучи, который, кроме как здесь, нигде не преподают. Почему я в ней оказался? Просто. Почти 3 месяца пропуска занятий, но не это стало преградой для поступления в обычную школу. И даже невысокая в моем нынешнем состоянии плата за обучение. Ее с горем пополам бы потянул. Однако это не единственные необходимые траты. Уворованных мной денег на проживание уже не хватит, и взять или занять больше средств неоткуда. Ну нет у меня никаких родственников. Как оказалось, ни имущества, ни счетов с финансами. К тому же родители не были наследственными дворянами и погибли в несчастном случае примерно в одно время с моей пропажей. Убийца, но не понимаю, как оказался в таком случае во втором круге. По всем законам его можно только наследовать, потерять или получить сразу прямым указом императора, что никак не увязывается с моим случаем. В моей школе круг только трудностей добавляет. Поначалу от меня шарахались, как от огня. История с казнью той девушки вышла резонансная и попала даже в мировую Википедию. Шутка ли? Первая смертная казнь в Руси за 47 лет. Теперь представьте мое состояние, когда прочел это. Оказалось, ее здесь совсем нет, кроме статей по уложению. А согласно этому документу, достаточно одного слова представителя второго круга и выше против не имеющих оного не дворян. За преступления не убивают вовсе не потому, что они тут такие пацифисты и в доску гуманисты. В этой стране нет ни тюрем, ни колоний, кроме КПЗ. Логика проста до безобразия. Поймали, верни 10-кратно стоимость уворованного хозяину, а также государству средства, потраченные на твою поимку в такой же пропорции. Нет, в крепостные и на продажу. Не хватает, попадешь в категорию тяжелых преступлений. И вроде то же самое, но есть условия. Данный индивид уходит с молотка по заниженной цене с обременением. Умереть должен в течение года, и в случае побега его ловля будет за счет покупателя. Тоже не сразу врубился, что за геморрой. Потом дошло. На опыты сбывают. Церковники, конечно, возмущаются. Не по-христиански, но власть на это не обращает внимания. Слишком много попы против чего. Как жертвенной магии-то произошло? Богомерзкое деяние. В итоге огребли от египтян и чуть было насовсем не потеряли Синай. Сразу прозрели и этих нытиков послали. Не сказать, что это направление стало-таки популярным, но некоторые индивиды практикуют под тщательным надзором и под ответственность конкретного рода. Никому потенциальные маньяки не нужны, тем более манипулирующие не слабыми такими силами, сопоставимыми со святым направлением. Только им занимается еще меньше народа, как правило, только монахи. Уж слишком высокие требования по самоограничению. И вот на фоне всего этого после стольких лет смертную казнь применили. По факту смертная казнь существует, и все это понимают, но государство от этого самоустранилось и передало в частные руки. Зато от поимки преступников, считай, одна прибыль и никаких затрат на содержание пенитенциарных учреждений. А тут такая ошибка системы. Неправильный дворянин второго круга. Вы думаете, Кому-то охота помирать только по моему слову? В результате эффект еще хлеще, чем если бы был прокаженным. А даже учителя стараются сильно не приставать. Вдруг еще подумаю, что не так. Только математички не имется. Но лучше уж потерплю, чем на такое обрекать. Хватило криков той девицы. А под четвертованием здесь имеют в виду совсем другое, куда более жуткое. Распиливание двуручной пилой подвешенного за ноги казнимого. Как представлю, спаси и сохрани. Какое чудовище только придумало это. Здесь дали еще место в общей келье при монастыре. Теоретически, теперь средств хватит и на обязательный курс репетиторов, и на сдачу полного курса предметов за первый класс для перевода в общеобразовательную. Вот только проблемка. А дальше-то что? Нужен источник доходов, а его нет. Даже не знаю, как рассчитываться за кражу. Пока путешествую по сети в поисках вариантов, однако ничего законного не нашел. Да, собственно, и в классе-то торчу только из-за слабенького сигнала из библиотеки. Для меня в нее допуск только за деньги, вот и выкручиваюсь. Вроде почти его весь накрывает, но реально соединение есть только на последней парте третьего ряда. Ирония ситуации в том, что из-за этого пришлось идти на нарушение неписанного правила в местной общественной иерархии. Это место зарезервировано для самого дна, а тут и я со своими хотелками. Пришлось даже поклясться родом, что это не какой-то хитрый злокозненный план. «Как же математичка?» – спросите вы. «Молча. Я же не кричу, демонстративно не тыкаю ни в какие экраны пальцами. У приобретенного мной планшета есть местный аналог Bluetooth, а значит, возможность подключать беспроводную клавиатуру. В какой геморрой вылилось обучение ее эмулировать? Самая большая проблема – не может электроэспер второго уровня видеть проявление своей силы. Соответственно, толком контролировать уровень воздействия, и только на третьем появляются зачатки. Японцы, кстати, для своих создали электровизор, и по рассказам он сильно помогает продвинуться в контроле. Но я живу в Руси со всеми вытекающими. Из этого растут ноги одной хохмы. Из-за меня вики внесли уточнение, что уже с моим уровнем можно взломать банкомат. Но какое-то японское светило в области персональной реальности научно обосновало, что все это вранье и чистая дезинформация от русских, чтобы заставить весь мир раскошелиться на дополнительную защиту этих устройств. И да, во всех версиях, кроме нашей, эта информация удалена, зато помещено доказательство обратного. Забыл уточнить. Кияма Харуми, чистая японка, с волнистыми каштановыми волосами, но не скажу, что красавица. Ярко выраженное измождение на лице никого еще не красило. Однако что-то есть в ней завораживающее. Ее фотографии в сети наличествуют, и везде на них она с мешками под глазами от недосыпания. Фанатик от науки никак не меньше. Так вот, пришлось мне поизгаляться, но оказалось, в моей персональной реальности косвенно можно управлять почти любыми параметрами своей силы. Операции над матрицами. Как вспомню, как ненавидел в свое время этот раздел высшей математики. Но здесь они мне даются не в пример легче. И это, несмотря на то, что оперировать приходится не абстрактными математическими формулами, а странными описаниями физических законов, огромными объемами и к тому же на запредельных скоростях. Фиг пойми, что за загогулины, но мне абсолютно ясно их значение. Похоже, вот она, память тела, на отсутствие которой сначала грешил. При этом не заметил каких-то особых отличий в скорости обычного мышления. Но есть одно очень маленькое «но». Владеть силой кое-как научился, но это мне не особо помогло в общении с компьютерами. Проблема полной несовместимости железа и софта. Как ее решать? Известно. Нужен ретранслятор. И тогда возможности моего аналогового биологического суперкомпьютера можно использовать почти без потери мощности. Но совсем не представляю, как к проблеме его создания подступиться. Нет даже слухов про нечто подобное. Пришлось идти по другому пути, учиться эмулировать нужные сигналы. Проблема в таком подходе простая, дичайшая потеря производительности. Со временем, конечно же, оптимизируя операции, станет куда лучше. А пока просто обхожусь без клавиатуры и мыши. Именно поэтому торчу в сети прямо на уроке. Если еще в экран не заглядывать, так вообще бы не палился. Он, надо сказать, очень приличный. Явно лучше, чем в планшете у меня дома из прошлой жизни, да и диагональ побольше. На глаз около 11 дюймов. Прикупил устройство с рук очень недорого, по местным меркам всего за 5 рублей. Для сравнения, килограмм пломбира стоит 10 копеек. Аккум убитый в хлам, без шансов на замену. Приобретение его в Забугорье с доставкой курьером обойдется во столько, что дешевле новый планшет приобрести. Более того, без чипа внутри него он вообще не заводится, а даже если внешнее питание подключил. Счастье, что нашел умельца, перепаявшего мне все за денежку малую и выбросившего всю эту гадость изнутра. Но к розеткам меня в школе не подпускают. В классе она есть только возле учителя. Нормально зарядить обычный внешний аккумулятор просто негде. Пришлось покупать дорогущий пауэрбанк на ионисторах. Заряжается даже от разницы потенциалов на руках у обычного человека. Очень долго. Мне же проделать это проще пареной репы. Он-то скотчем и приклеен к планшету снизу. Еще никакого мобильного интернета, и дико дорого, и модуль 2G, а в нашей стране этот стандарт уже не поддерживается. Это у них там сотовая связь очень демократична, хотя тоже не отличается дешевизной. У нас же она элитарна. А кому не по карману, на двусторонних пейджерах сидят. Зато переход на новые стандарты происходит со скоростью света. Уже 5G внедрили. И с нового года отключат третий. Никаких тебе симок, оператор прошивается прямо в устройство, как в Японии моего мира. Однако автоматический роуминг по стране и за рубежом работает как часы. Для большинства никаких проблем не возникает, просто убивается всякая конкуренция. Один единственный государственный оператор мобильной связи. И несмотря на отсутствие запретов, а других нет. «А это кто?» Меня чуть инфаркт не хватил. «Фрося, кто там подкрадывается, а? Что, урок закончился?» Кроме имени, у нее, похоже, и нет ничего. Боевой котенок и мое персональное наказание. Приютское, а он при церкви, как и школа. Со всеми вытекающими. Учится в соседнем классе. Учитывая проблемы с доступом в сеть, я из своего почти не выхожу. Потому шансов встретиться у нас было не больше, чем найти бриллиант на улице. Теоретически вроде и возможно. Практически же... Однако бывают и чудеса. Дернул же меня черт сходить в столовку. А вот по пути туда ее и гасили. Другого слова не подберешь. Троица двухвосток самоутверждалась за счет слабой. Она шипела и пыталась царапаться, но толку было мало. Если честно, вмешиваться даже и не собирался, просто прошел бы мимо. Мало ли, чего они тут не поделили. Но не судьба. Надо же мне было запнуться. Теперь на нее даже смотрят с опаской. А она сама чуть не на каждой перемене к нам прибегает. «Извините меня, господин», — ответила она на мое высказывание. А покаяние ни в одном глазу. И ведь бесполезно спорить и убеждать, не называть так. Все равно упорно гнет свою линию. И ведь не скажешь, что глупая. Как раз у нее с успеваемостью-то все хорошо. Ее и били, чтобы дала списать контрольную. Мелкая, вся какая-то нескладная, с короткой непослушной шевелюрой цвета спелой пшеницы, да и на лицо даже симпатичной не назовешь. Хорошо еще очков нет до комплекта, хотя одежда висит на ней, как на вешалке. Вот такая у меня объявилась слуга. Ну, это она сама себя так называет. Эх, но прогнать все как-то руки не доходят. То проясни, чего срочно надо, что совершенно естественно для местных, то просто послушайте ее щебетание. Если совсем ни с кем не общаться, так и крыша съехать недолго. Тем более у меня, как эспера, и так склонность к этому. Ладно, что случилось? Решил прояснить причины ее очередного набега на бедного меня. Сегодня в столовой котлеты. Из лосятины? В моем мире был бы совсем не сезон охоты на них. Однако тут вам не здесь. Даже государевы угодья – это вам не государственная земля. Здесь все имеет хозяина. Если растет в лесу гриб, то он принадлежит конкретному человеку. И без разрешения его сбор – браконьерство. Нет, вовсе их гноить никто не будет, лишь бы никому не досталось. Для живущих в данной местности даются квоты на сбор того-то и того-то. А все, что сверху – за деньги. А вот городским в лесу делать нечего, и рыбалка только в строго специальных местах совсем не бесплатна. Вся более-менее крупная дичь промаркирована, и даже зайцы с белками учтены, хоть и примерно. Все под контролем, беспилотников так, что незаметно даже куст не срубишь, не то что елку. Сами понимаете, никаких тут санитаров леса, волки только в специальных охотоугодьях, для развлечения обеспеченной публики. Соответственно, всегда точно известно, сколько и чего и в какое время нужно отстрелять. Для этого есть специальные люди, егеря и никаких тебе охотников-любителей. Как ни странно, излишки этого процесса, как правило, раздаются бесплатно среди местных. Но бывают случаи, когда из-за погодных условий, вот как сейчас, возникают определенные трудности с пропитанием всего поголовья. Тогда и производят ограниченный отстрел вне сезона в буквальном смысле конкретных представителей того или иного вида. В нашем случае не повезло самцам. Естественно, такие действия не укладываются в предусмотренные расходы, потому мясо продают. Предсказать подобное невозможно. Вполне может быть, нам так свезло только из-за того, что я учусь здесь. С картофельным пюре? Решил уточнить, на всякий случай. Ага. Вот же, блин. Так-то стараюсь вообще мясо не брать. Дорого. Но это удар ножом в сердце. Ведь, что удивительно, они именно такие, как в моем детстве. Эх, перемахнуть бы через деревянный забор и в столовую. А там они самые, да еще стакан сметаны. Потом бегом в мехцех к бесплатному автомату с соленой газировкой. Как раз полирнуть плотный обед. Тоже школьником был, хоть постарше, и еще все живы. А у вас что? Попытался слезть с темы и незаметно смахнуть вдруг образовавшиеся слезы. Перловка с маринованными огурцами. У приютских разносолами и не пахнет. Кормят их отдельно и не у нас. В столовке все за деньги. Нет, носи с собой, что ко мне по понятным причинам не имеет отношения, а значит, приходится раскошеливаться. Ладно, ради себя любимого можно придавить экономность, но проблема в том, что просто подавлюсь этими котлетами под ее пристальным взором, а значит, придется делиться. Как подумаю, сердце кровью обливается. Ладно, пошли. Знали бы вы, с какой мукой выдавил вроде бы простой ответ, заодно прихватил планшет. «А все-таки кто она?» – задала вопрос Фрося и с намеком так посмотрела на девайс в моих руках. Это звездная принцесса, так ее обычно называют. Надо пояснить, кто она на самом деле, не знает никто. Даже неизвестно, точно жива она или нет. Да и вообще некоторые высказывают мысль, что это просто такая скульптура, созданная по недоступным нам технологиям. И здесь всяких сторонников теории заговора хватает. Находка этого артефакта – огромные шестигранные шайбы, одна сторона которой прозрачна, навсегда изменила историю освоения космоса в этом мире. Началась она вскоре после окончания Второй Отечественной. У Руси денег было в ту пору немерено, что неудивительно, ведь чуть ли не все известные на тот момент запасы нефти и газа находились на нашей территории. Потому последствия войны буквально залили ассигнациями. Те, что не могли быть так устранены, касались только дворян. Здесь этот термин трансформировался и приобрел значение «военно обязанный». Ведь в этой стране нет всеобщей воинской повинности, и служат только они. Кто не хочет, выбывает из этого сословия и теряет привилегии, даже если был в кругах и имел княжеский титул. Его, кстати, тоже забирают в таком случае. Несмываемый позор все-таки. Хоть и были потери в войне ниже, чем у СССР во время Великой Отечественной войны, но проблема в том, что мобилизационный резерв был выбран до донышка и даже больше. Именно тогда стали призывать и женщин, и по сей день они служат в армии наравне с мужчинами. Деньги с того света никого вернуть не могут, а в остальном проблем не возникает. Так вот, в финансах на тот момент образовался переизбыток, на что потратить, естественно, тут же нашли. Никто в то время и в страшном сне не подумал бы, что самым важным станет проект межпланетных эфирных полетов Королёва. Даже имя, отчество те же, а вот внешность другая. Под это дело выкупили приличный кусок восточного побережья Африки у англичан. Мы были в космосе не просто первыми, а вообще единственными. Фон Браун сидел в Швеции без денег, Америка воевала с Испанией, у Британии были проблемы, в Индии, у французов в Индокитае, у японцев в Китае. «Не обманывай, я видела фотографии, она совсем другая», — возразила Фрося. «Ну, это не совсем, даже совсем не...» Короче, это реконструкция французов, как они ее себе представляют. По мне, так самая красивая из тех, что встречал. На это она только хмыкнула и пошла вперед запугивать народ. Вернее, предупреждать о моем выходе. Хоть вешайся, ей-богу. А все вокруг воспринимают нормально. «Что с Фроськой дальше собираешься делать?» «А надо?» — ответил, не скрывая удивления. Стоит уточнить, что разговор идет в приемной настоятеля монастыря, при которой наша школа и находится. Дико удивился, когда меня к нему пригласили. И теперь такой вопрос. И да, просто не представляю, как с ним вести разговор. Вот и прикинулся шлангом. Такие вещи не формализуются, а передаются в процессе воспитания. А я как раз-то ни черта и не помню. Вот и выбрал стиль равных. Фрося, может быть, и подсказала бы, но не про мой круг. Пожалуй, только сам настоятель и может расставить на свои места, но так палиться не в моих планах. Ладно, вроде его мой ответ не покоробил, значит, на правильном пути. «Ты серьезно не понимаешь?» – проговорил он, внимательно в меня всматриваясь. «Ну, на мне цветы не растут, так что...» «Если ты ее не заберешь с собой, то она просто умрет здесь, и дело не в отношении к ней, а других. Она выбрала себе господина, вас. Очень, знаете ли, смышленая девочка. Люди твоего круга редко спускаются на землю. Для нее ты вообще единственный шанс стать хоть кем-то, пусть хоть слугой, но целого второго круга, и не сгореть на каком-нибудь производстве, где даже роботы не выдерживают. Продолжил он после непродолжительной паузы. «Не знаю, в курсе ли вы, но у меня сейчас некоторые проблемы. Трифон Агафонович, не хохошеньки себе. Меня и по имени-отчеству? Давайте на чистоту. Кровь, она ведь не водится, и второй круг не с неба падает. Сейчас есть затруднения, завтра не будет». И так вопросительно на меня уставился. Знал бы он, как неправ, да и вообще просто крышу сносит от уверенности местных, что происхождение решает все. Серьезно, не в первый раз уже сталкиваюсь с непоколебимой уверенностью окружающих в моем превосходстве над ними и способности преодолеть любые трудности. В принципе, некоторые основания есть, но это последние лет 50. До этого таких достижений парамедиков просто не было, и дворяне не имели очевидных отличий от остальных даже по физическим параметрам. Да-да, после войны деньги у нас тратили не только на космос. Программа «Здоровье нации» – попросту попытка решить проблему огромных потерь в войне среди военнообязанных. С техникой только были серьезные проблемы. И потому сделали ставку на магию, весьма специфическую, породившую парамедиков как класс. Вопрос стоял ребром, либо мы вводим, по примеру европейцев, всеобщую воинскую повинность, либо как-то увеличиваем численность дворян. Тупым введением в сословие всех подряд увлекаться не стали, иначе само звание деградирует и потеряет всякий смысл. Вначале из-за значительного в несколько раз превышения женского пола над мужским в этом сословии разрешили многоженство. Правда, сразу для всех граждан Руси, но ввели имущественные ограничения. С одной стороны, этакий реверанс в сторону равноправия, с другой, нищету плодить никто не собирался. Обучение одаренных – штука не из дешевых. Так что среди малообеспеченных, в том числе и дворян, подобное почти запредельный вариант. Фактически этот закон коснулся исключительно знати. Вот так убили сразу кучу зайцев. Эти действия позволили избежать марганатических браков и сохранить чистоту родовых линий, а также удержать мораль. Здесь не то, что сожительство, мягко говоря, не поощряется. Добрачные связи жестко преследуются. Среди простолюдинов с этим попроще, но тоже не сахар. С другой стороны, развод стал практически невозможен. Вторым направлением в наращивании призывников в долгосрочном плане стало исправление наследственности. Сейчас именно те исследования и взращивают все эти представления о крови. Дворяне перестали болеть известными наследственными заболеваниями, что уже само по себе увеличило средний срок их жизни. Но на этом не остановились. Доработки позволили нарастить примерный возраст дожития уже для третьего круга ориентировочно до 160 лет, второму – до 250, первому – 1300 лет. Цифры примерные. Мало кто еще достиг такого. Почему не всем, догадаться нетрудно. Чем серьезнее вмешательство, тем сложнее его осуществить, и, соответственно, меньше специалистов может это выполнить. Со временем вылезла еще проблема. Получив такую продолжительность жизни, второй и первый круги оказались бесплодны и склонны к мутациям. К настоящему времени не сказать, что все это решили, но как обойти, нашли способы. Теперь Русия – лидер в области геномодификаций. Одним из вариантов стало искусственное оплодотворение и получение, как у нас бы выразились, дизайнерских детей. Суррогатное материнство за деньги было совершенно не развито, потому использовали опыт турок, а именно узаконили гаремы. Если с обельными вопросов не возникало, то крепостных нужно обязательно регистрировать. Да и вообще, с ними никаких тебе шуры-муры. Это если по императорскому указу. Как оно на самом деле, история умалчивает, а так исключительно вынашивание законных детей и никакой балды. В нынешнее время эта практика угасла, дороговатое удовольствие содержать гарем, да и моральные скрепы не позволили им сильно распространиться. Куда проще и в итоге дешевле стало заплатить вольным, тем более такая возможность теперь есть. Спрос породил предложение. Все эти мероприятия в достаточно короткий исторический период позволили восстановить военный потенциал государства. Да, тогда многоженство внедрялось насильно. В буквальном смысле император чуть не своими указами назначал семьи, особенно в первом кругу. Во всяком случае, по слухам. Официальной информации об этом нет. Но сейчас от этих методов отказались. Все-таки это были экстренные меры. Однако к такому успели привыкнуть, и даже церковь перестала уж сильно сопротивляться. В высших слоях общества многоженство по-прежнему процветает. Хотя у него появились другие препятствия, а именно позиция самих женщин, причем подкрепленная с каждым годом все более вескими аргументами. Меня же существующие возможности по корректировке генома никак не касаются. Родители же были самыми обычными. Вот мне и негде было всех этих улучшений набраться. Денег же, естественно, на такую операцию нет. Я постараюсь. Не нужно стараться. Просто сделайте. Более чем уверен, вы уже что-то придумали, но пока избегаете говорить об этом. Помните, вы теперь не только за себя в ответе. Проговорил и со значением так посмотрел на меня. Эх, мне бы вашу уверенность. Но это была только мысль, вслух же ничего не сказал.